Глава 23. Единственный шанс. Мое заявление сперва повисло в воздухе, встретившись молчанием. Затем одинокий крик разорвал тишину. «Это правда?» — голос человека из толпы. Он был одет в парадный костюм гильдии охотников, но отсутствие ноги и трость в руке говорили о многом. Его ранение лишило его возможности работать. «Клянусь своей жизнью», — ответила я с твердостью. «Мы должны требовать ответа от короля. Мы должны добиваться публичного расследования и допустить сторонних независимых наблюдателей в артефакты Фуллагора». Я знала, что простых обвинений недостаточно. Нужно было дать людям цель, призыв к действию. «Представители короля среди нас прямо сейчас», — продолжила я, указав на мужчину, поднимавшегося на сцену. Как только он оказался рядом, я передала ему артефакт для усиления голоса и быстро отошла. Я услышала, как толпа начала задавать ему вопросы. Растерянный, он пытался объяснить, что расследование еще продолжается. Но люди требовали результатов и ясных ответов, подозревая, что подобные артефакты могли быть созданы только крупной корпорацией. Макс вытянул меня со сцены, и мы быстро покинули площадь, где все громче звучали крики и вопросы. Вскоре нас встретили королевские люди и без лишних слов посадили в карету вдвоем. Внутри кареты нас уже ждал клерк Грифс. Его лицо расплылось в знакомой скользкой улыбке. Словно я сделала именно то, чего он ожидал. Хотя почему словно? «Вы не удивлены?» — прошептала я зло. «Нет, я надеялся на это», — ответил он спокойно. «Но вполне возможно, это ничего не изменит. Все зависит от того, насколько общественность поддержит ваши слова». «Какого черта? Почему Его Величество это позволяет? Какой-то психопат убивает сотни невинных людей, а он просто закрывает на это глаза?» Я не выдержала и сорвалась на крик. Клерк Грифс не собирался мне отвечать. Просто потому, что не был обязан. «Потому что Его Величество не может», — ответил вместо него Макс. «На нем лежит клятва крови, как и на Фуллагорах, по отношению к королевской семье. Поэтому трон всегда оставался в безопасности, но мой отец накапливает все больше власти иными способами». Я вспомнила, как Дайнер Грифс пытался заставить меня дать клятву крови, подозревая, что я могу сделать что-то, что навредит королю. Я не собиралась идти против короля. Хотя я и потеряла к нему все уважение, я понимала, что он и ликвидаторы — моя единственная защита. По крайней мере, король не был убийцей сотен людей, насколько мне было известно. Но его бездействие также было преступным. Теперь я, по крайней мере, понимала, почему все это происходило. «Эта клятва передается из поколения в поколение?» — спросила я Грифса, но он снова промолчал. Макс лишь кивнул. «Значит, теперь эта клятва распространяется и на него. почему он рассказал мне об этом только сейчас. Меня тревожило, что из-за отдаленности Колвилла от Ардона гнев людей может угаснуть, и мои слова забудутся. Но я ошибалась. Недооценила, насколько сильно люди за пределами Колвилла были обеспокоены тем, что произошло. Они боялись, что катастрофа может повториться в их городах, что под их ногами уже работают артефакты, привлекающие тени. Вечером того же дня, сидя с Максом в голодном моряке, мы наблюдали, как толпа собирается у здания артефактов Фуллагера. Охрана компании и городские стражи уже стояли по всему периметру, не позволяя людям проникнуть внутрь. Пока все было мирно, но я видела, как толпа становилась все более агрессивной. Люди приближались к стражникам, толкали их, наверняка задавая вопросы о том, почему расследование не ведется внутри компании. Волнение, поселившееся во мне с того момента, как я очнулась в больнице, не отпускало ни на миг. Гнев на короля и Теда Фуллагера лишь усиливал тревогу. Я чувствовала, что если ситуация не обострится сейчас, мы упустим единственную возможность. И тогда Фуллагер не без помощи короля, который почти не может ему отказать, быстро избавится от нас. Каждый раз, когда я погружалась в свои мысли, представляя, как Фуллагер избегает наказания, Макс выводил меня из этого состояния. Иногда он просто махал рукой перед моими глазами, а иногда начинал приставать ко мне, напоминая, что на публике мы по-прежнему считались парой. Но каждый раз, когда я пыталась продолжить, забыться в ощущениях, Макс останавливал меня. «Разве я не восстановилась почти полностью, как он того хотел?» В таверне к нам иногда подходила Алфина, бросая задумчивые взгляды на здание артефактов Фуллагера через окно. Она изменилась, коротко подстриглась и начала носить брюки, как когда-то делала другая Алфина из моего прошлого. Этот образ был менее привлекательным для клиентов, и к ней меньше приставали. Ее манера общения тоже изменилась. Она стала более уверенной и резкой в общении с клиентами. «Возможно, нам придется закрыться пораньше», — сказала она, глядя на толпу. «Многие из них выпившие. Я боюсь, что они могут разбить окна». Я тоже волновалась не только за Алфину, но и за Макса. Он был Фуллагером, и общественное недовольство его отцом могло легко перекинуться и на него. Его спасало лишь то, что он давно уже был ликвидатором, героем Колвилла, который мог бы погибнуть вместе со всеми. «Не переживай за меня», словно читая мои мысли, сказал Макс. «Это должно было случиться, рано или поздно. Нам следует вернуться домой и дождаться утра, увидеть, как отреагирует пресса. А потом мы вернемся сюда и будем действовать по ситуации. Сделаем все, что в наших силах». Я с трудом узнавала Макса. Его тон, его поступки. Неужели он так изменился из-за того, что узнал от Лоренцо что-то о своем наследии? Макс решил проводить меня домой. Люди узнавали нас на улицах. Ко мне относились тепло, но на Макса часто смотрели подозрительно. Прохожие пытались расспросить меня о расследовании, словно я знала больше, чем остальные. «Поговорим?» Макс произнес это у дверей дома, в котором находились апартаменты. И меня сразу охватило волнение. Я хотела совсем не разговоров. «Конечно», — ответила я, и мы поднялись в мои апартаменты. По пути мы молчали, но напряжение в воздухе было почти осязаемым. Макс без сомнения понимал, о чем я думаю. После событий в башне между нами не было никакого физического контакта, за исключением тех моментов в больнице, когда Макс старался вытащить меня из той эмоциональной бездны, в которой я оказалась. Я ощущала его присутствие каждой клеточкой своего тела, чувствовала древесный аромат его одеколона, видела его сильные руки, широкие ладони и невольно представляла их на себе. Я хотела его. Хотела забрать у него хотя бы часть той уверенности, которой мне так не хватало, но которая, казалось, была у него в избытке. Я жаждала жить моментом, не сомневаясь делиться с ним эмоциями и не отпускать. Это противоречило моим прежним убеждениям о том, что я не смогу делить постель без глубоких отношений. Но сейчас меня охватил страх, что что-то случится, Макс или я исчезнем, и все закончится. Макс молча ловил мои взгляды. Он знал. Его челюсть была напряжена, слегка расширенные ноздри выдавали нетерпение. Он знал, что все внутри меня требовало его, я хотела использовать каждый миг, что мы были вместе. Как только мы переступили порог моих апартаментов, я тут же потянула Макса в спальню, не желая терять ни секунды. Он не сопротивлялся, напротив. Свободной рукой он начал расстегивать свою рубашку, ухмыляясь. Мы рухнули на кровать, не успев даже полностью раздеться. Настолько сильно мы жаждали друг друга, тревожась о будущем, опасаясь, что нас разлучат. Казалось, он испытывал те же ощущения, что и я, но скрывал их куда лучше. Макс просто задрал мою юбку, и как только я почувствовала его, откинулась на подушке, издав довольный и немного болезненный вздох. Все продлилось недолго. Для нас обоих эта близость была способом сбросить накопившееся напряжение. Мы держались друг за друга, агрессивно целуясь, погружаясь в это ощущение до полного истощения и двигаясь, пока я не утонула в своих ощущениях, задыхаясь, видя перед глазами вспыхивающие импульсы ярко-синего и пурпурного цвета, чувствуя, как невероятная энергия пронизывает мои вены. «Поговорим?» — спросил Макс, отдышавшись, упав рядом со мной. Только теперь он начал медленно освобождать меня от оставшейся одежды, расстегивая пуговицы на моей блузке и стягивая юбку. Я только громко хмыкнула. «Да, поговорим». «Что с тобой случилось?» — спросила я, повернувшись к нему, слегка смущаясь своей наготы. «Я не узнаю тебя в последнее время. То, как ты общаешься с королем, даже со мной». «Не понимаю, о чем ты», — прошептал он, наконец стянув с меня блузку и поцеловав в плечо. «Перестань, ты знаешь, о чем я. Ты вроде бы тот же самый, но одновременно стал другим. Старше, увереннее. Как будто тебе известно нечто, что дает тебе эту уверенность. И я сейчас не о клятве крови. Нужно будет спросить его, почему он не рассказал мне о клятве крови раньше». Макс замолчал, стягивая с меня бюстье. Затем наклонился, чтобы поцеловать вершину моей груди. «Макс!» «Я видел сон», — наконец ответил он. «Смутные образы. В этом сне мы были женаты, счастливы. Мы были старше. Я видел лишь фрагменты, но они казались целью жизни. Столько эмоций, столько доверия. Это было правильно». Мог ли Макс видеть тот же сон, что и я? Нет, мои видения были цельными. Я пережила годы нашей жизни, дни, проведенные вместе. Мои образы не были смутными. «Ты помнишь детали? Как тебя звали? Что ты делал?» — осторожно спросила я. Макс покачал головой. «Очень смутно. Я не видел себя, скорее чувствовал, ощущал. Но отчетливо видел только тебя. Я думаю, что Люциан — это я». Я пристала на локте, тревожно всматриваясь в Макса. «Нет, ты не Люциан. Люциан никогда не родился». «Как ты можешь быть уверена? Я мог родиться в другое время и в другом теле, но все равно быть им», — горячо возразил Макс. «Послушай, это не важно. Та Айви из сна — это не я. Она была другой, жила другой жизнью, была менее нервной и более целостной. Я пришла из другой реальности, не той, что была описана Кайденом Фулагаром. Я была замужем не за Люцианом». «А за кем?» Макс сразу же вскинул голову. «Это не важно», — ответила я. «Я ни за что не открою Максу окно в то жалкое существование, которое я влачила 7 лет. Ни за что не расскажу, как позволяла обходиться с собой». «Я его знаю». Макс приблизился ко мне, нависнув. «Это не важно», — жестко ответила я. «Значит, знаю». Макс горько усмехнулся и посмотрел на меня. Я надеялась, что он не думает, будто я скрываю своего бывшего мужа из-за какой-то большой любви в прошлом, или тем более из-за оставшихся чувств. «Неужели ты думаешь, что я вернулась бы в прошлое, если бы все было хорошо?» — сказала я, надеясь, что этот ответ его устроит. Макс откинулся на подушке, хмуро глядя в потолок, пока я корила себя за то, что могла ненароком обидеть его. Я злилась на себя же за эти чувства, за то, что я такая. «Кто я для тебя, Айви? Какие у нас отношения?» — наконец спросил он. Вопрос, которого я боялась, к которому не была готова. «Зачем нам придумывать название, Макс? Кто знает, может, через 2 дня мы будем в разных странах и больше никогда не увидимся. Давай просто наслаждаться временем, которое у нас есть. Для всех мы и так пара после бала. Хотя вряд ли твой отец, после того, что я сказала о нем, захочет сделать меня своей невесткой. Попыталась я пошутить, чтобы отвлечь его. Но Макс не отреагировал на шутку. «Что я должен сделать, черт побери, чтобы ты начала видеть во мне мужчину?» Взорвался он. «Того, с кем можно планировать жизнь, кому можно доверять. Скажи мне, Айви, я сделаю это. Я уже позволил тебе произнести ту чертову речь, как ты хотела». «Дело не в тебе, Макс. Дело во мне». «Ох, только не начинай с этой дурацкой фразы. Я прекрасно понимаю, что она означает», — раздраженно сказал Макс, резко садясь и отворачиваясь от меня. Его движение вызвало во мне отдаленную волну страха. Я испугалась, что он просто уйдет. И это тоже была проблема. Я обняла его со спины, поцеловала в шею и прошептала. «Это правда, Макс. Я просто боюсь. Но если ты не веришь мне, я пойму». Я не могла признаться ему, что в отношениях теряю себя, что пытаюсь угодить партнеру даже в ущерб себе, и даже сейчас, находясь рядом с Максом, я уже видела те же порывы. Подавить свои желания и сомнения, лишь бы не расстраивать его. Макс сидел неподвижно, словно камень, и не реагировал. Я с горечью осознала, что если он сейчас скажет, что это его не устраивает, между нами все закончится. Я легла на кровать и уставилась в потолок. А Макс все еще сидел на краю кровати, не оборачиваясь ко мне. И его поза ясно говорила о том, что происходящее его не устраивает. «Если он уйдет, я отпущу его. Мы станем коллегами, как я и планировала. Я не могу дать ему то, чего он хочет. Прежде чем впускать кого-то в свою жизнь, я должна медленно и упорно работать над своими ошибками. Если я сейчас уступлю, это будет первый шаг к повторению тех же больных отношений, что были с Робертом». Макс молчал, и вскоре я услышала, как он встал. Будто нож полоснул по сердцу, но Макс имеет право на этот выбор. Он не обязан носиться с моими травмами. И я тоже имею право на выбор. Прорабатывать ошибки прошлых отношений, не вступая в новые. «Значит, так будет лучше», — думала я, надеясь, что это не разрушит наши отношения как коллег. Мы оба сознательно ввязались в открытую борьбу против его отца, и я не хотела, чтобы личные обиды мешали нашей совместной цели. Отвернувшись, я закрыла глаза, пытаясь справиться с болью в груди и уснуть. Я была уверена, что пока я сплю, Макс покинет мои апартаменты, и это станет точкой в наших отношениях. Точкой. Точкой. Как же тяжело думать об этом. Но вместо того, чтобы уйти, он снова лег рядом. И я почувствовала, как матрас прогнулся под его весом. Сильные руки обвили меня, притягивая меня спиной к его груди. Кажется, когда мы не разговариваем, у нас все получается лучше, Айви. Хрипло усмехнулся он, целуя меня в плечо. Я испытала такое облегчение, что тут же попыталась повернуться к нему лицом, чтобы ответить на поцелуй. Но Макс удержал меня в положении спиной к нему. Он продолжал держать меня спиной к себе, осыпая поцелуями мою шею, уши, плечи. Его тело прижималось к моим ягодицам, руки скользили по моим бедрам и груди. Казалось, он не хотел, чтобы я видела его лицо. «Я бы хотел изменить прошлое, сделать все иначе. Наши отношения развиваются не так, как должны были. Но я искренне, всем сердцем верю, что в каждой реальности нам суждено быть вместе. И я подожду. Столько, сколько нужно». Две газеты. Влияние Фуллагера было настолько сильным, что только две газеты решились опубликовать материал о моих обвинениях в адрес Теда Фуллагера. Одна из них была достаточно крупной, несмотря на то, что существовала всего 4 года. А вторая была маленькой, региональной, из Колвилла. Остальные издания подробно описали церемонию в Колвилле, проигнорировав мои обвинения, как будто их вовсе не существовало. Но этого было достаточно. На следующее утро у здания артефактов Фуллагера собралась значительная толпа. В компании почти не осталось сотрудников. Отдел кадров заявил, что работать в условиях такого общественного недовольства просто опасно. И Тед Фуллагер без сомнения знал о том, что происходит и кто за этим стоит. Утром меня ждало письмо с официальным назначением в Солмайер с отправкой через 4 дня. Единственной причиной, по которой меня не отправили немедленно, было то, что после серьезного ранения минимальный срок больничного составлял 2 недели. И я, и Макс с самого начала знали, что мой поступок сделает меня мишенью для Теда Фуллагера, именно поэтому Макс был категорически против того, чтобы я произносила речь на похоронах. Я же волновалась за своих родителей и за то, что через них или через моих друзей на меня попытаются оказать давление, и они пострадают. Постепенно Макс становился все более нервным из-за моего назначения. Он почти не отходил от меня, за исключением того момента, когда попытался навестить Джулиана в Моранаре. Он рассказал, что его даже не пустили на порог, но когда Макс отошел от особняка, к нему вышла няня Джулиана и сообщила, что с младшим Фуллагером все в порядке. Мы провели весь день на площади перед голодным моряком, отвечая на вопросы собравшихся. Моя идея была проста. Мы, вместе с протестующими на площади, должны добиться публичного расследования деятельности артефактов Фуллагера с допуском независимых наблюдателей. Пока на площади остается толпа людей, компания не сможет вывести артефакты из здания, а мое присутствие гарантировало внимание людей. Эту ночь мы провели в комнатах над таверной, и Макс почти не спал, наблюдая за площадью. В какой-то момент я проснулась и долго смотрела на него, думая о том, что он чувствует, открыто выступая против своего отца. Если все получится, Тед Фуллагер окажется в тюрьме. Но даже если мы проиграем, отец никогда не простит Макса за его участие в этом публичном обвинении, которое я начала. «Макс, ты не обязан этого делать», — тихо сказала я, надеясь, что он поймет, о чем я. «Мой отец — убийца, Айви. Мы не можем прощать такого даже самым близким», — ответил Макс, не оборачиваясь, продолжая задумчиво смотреть в окно. Он привык играть в Бога. Клятва крови короля означает, что он избежит наказания в любом случае, и он знает об этом. Но я надеюсь, что именно это и станет его слабостью. Он недооценивает своего противника. На следующий день еще 5 газет написали о моих обвинениях, в основном освещая беспорядки, начавшиеся в центре города. Но 2 крупных издания выпустили детальный доклад обо мне, описывая все мои травмы, заработанные в Колвилле, включая очень серьезную черепно-мозговую. Они не оставили без внимания и мое поведение в госпитале, заявляя, что я не осознаю, о чем говорю, и что мои обвинения лишены доказательств. Однако саму суть обвинений они даже не упомянули. До моего отъезда в Солмайр оставалось 3 дня. Люди боялись и хотели знать правду. Дело было не только в Колвилле. Они боялись за свою жизнь. Они боялись, что артефакты, обнаруженные под Колвиллом, могли находиться прямо в центре Ардена, в артефактах Фуллагера. Толпа хотела ворваться внутрь компании. Но городская стража продолжала защищать здание от жителей, а король ничего не предпринимал, игнорируя просьбы людей. Я понимала, почему. Он физически не мог вмешаться, но недовольство росло не только по отношению к Теду Фуллагеру, но и к королю. В итоге, не добившись ответа, жители стали обращаться в парламент. Тот самый парламент, который во многом контролировался старшим Фуллагером. Реакция от них тоже не последовало. Недовольство людей не продлится вечно. И, очевидно, Тед Фуллагер рассчитывал дождаться, пока оно утихнет, и сделать вид, что Колвилла и 215 погибших никогда не существовало. «Все будет хорошо, Ави», — говорил Макс, обнимая меня на глазах у всех, стоя на главной площади. «Если тебя отправят в Солмайр, я поеду с тобой. Это не конец, а всего лишь новая глава». Но я чувствовала, что если это случится, нас просто тихо уберут. Не сразу, а через несколько недель или месяц, когда шумиха вокруг моего заявления уляжется. Я хотела надеяться, что у короля есть другие пешки, кроме меня, кто мог бы незаметно подорвать власть Фуллагера. Но, конечно, я не могла точно знать. До моего отъезда в Солмайр оставалось 2 дня. Помощь пришла неожиданно. Из Эстрея. Правительство Истрея запросило у государства официальный аудит компании, проверить ее на предмет искусственного создания угроз, которые она затем сама же и устраняет. В ответ на это Тед Фуллагер отозвал гарантию и отказался обслуживать купола, проданные Истрею. Отказался заменять изношенные модули. И это уже попало во все газеты. В тот же день Макс получил срочное направление в Республику Цитос и уволился из ликвидаторов, не видя другого выхода. Я же считала, что направление в Цитос было смертельным приговором для Макса и полностью поддерживала решение об увольнении. Потом, если все получится, он сможет вернуться. Журналисты пытались извернуть ситуацию, показать, насколько неблагодарным было правительство Истрея, обвиняя уважаемого аристократа и защитника королевства. Но на главной площади Ардона среди протестующих это вызвало ярость. Люди не получили ответов на свои вопросы. Фуллагер не дал комментариев по поводу аудита, но нашел время отозвать гарантию у Истрея, которые хотели тот же самый аудит. Небольшие протесты начали разгораться возле здания парламента и даже у королевского дворца, из-за чего городская стража едва справлялась с ситуацией. Но кульминация наступила совершенно неожиданно. За день до моего отъезда в Солмайер. Работники артефактов Фуллагера, занятые на других проектах, ночью пробрались в здание компании и открыли боковой вход для публики. Большая группа граждан смогла проникнуть внутрь, обнаружив в подвале испытательного крыла десятки артефактов, вызывающих тени. Они сфотографировали их, уничтожили большинство и даже умудрились вынести один артефакт на главную площадь Ардона. Теперь этот артефакт стоял на площади как зловещее напоминание о событиях в Колвилле, доказывая каждому, что то, что произошло там, может случиться в любой момент и в любом месте. Фуллагер действительно был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не удосужился убрать артефакты, увеличивающие энтропию из здания компании. А после моего заявления у него уже не было такой возможности. Городская стража сдалась, понимая, что защищать уже нечего. В тот же день парламент немедленно сделал заявление против Теодора Фуллагера и артефактов Фуллагера, выдвинуты множественные обвинения в убийстве, покушении на убийство, подрыве государственных устоев и других преступлениях. Заявление исходило от меньшинства, но часть преступлений входили в редкую категорию, которая была отмечена отдельно, и даже один член парламента мог инициировать официальное расследование. «Получилось, Айви, получилось!» Макс сжал мои руки, обнял меня, и я улыбнулась в ответ. Огромное напряжение, жившее внутри меня, немного ослабло, хотя, конечно, это было только начало. Но теперь, что бы ни случилось, Тед Фуллагер и король не смогут сделать вид, что ничего не произошло. Люди на площади радовались, пили, поздравляли нас. В тот же вечер со мной связался Себастьян Торн, сообщив, что мое назначение в Солмайр было отменено из-за болезни моего нового командира, профессора Лазаруса. Меня вновь перевели под руководство командира Торна. Макс снова отправился в Муранару навестить Джулиана и был удивлен, когда узнал, что его брат теперь живет в городских апартаментах вместе с няней. Самого Макса по-прежнему не пускали на территорию особняка. Мог ли Теодор Фуллагар скрываться там? Вполне возможно, потому что его даже не отправили в городскую тюрьму. Он остался под домашним арестом после уплаты невероятного залога. Расследование против Теодора Фуллагара, инициированное несколькими членами парламента, которые, судя по всему, не работали на отца Макса, шло полным ходом. Компания была закрыта во всех городах, в офисы и на производство была отправлена экспертная комиссия, в том числе представители стран, закупавших купола у компании. Сказать, что они ничего не нашли, было бы невозможно. Слишком много людей видели, что находится внутри. К моему ужасу, комиссия обнаружила следы использования усилителя почти в каждом высокоуровневом артефакте, находившемся внутри здания, включая артефакты для увеличения энтропии. Эти артефакты были заряжены, некоторые полностью, некоторые наполовину, но не были активированы. Словно Тед Фуллагар готовился использовать их, но не успел. Единственным утешением для меня стало то, что усилители начали использовать на запрещенных артефактах совсем недавно, после того, как большая часть сотрудников не смогла посещать компанию из-за протестов. Я немедленно отозвала разрешение на использование усилителей компанией Фуллагара, снова выплатив огромную сумму своим законникам. Одновременно они сообщили мне любопытную новость. Знаменитые законники Люсиль отказались представлять ее интересы, сославшись на занятость в другом важном деле. А от государственного защитника Люсиль отказалась сама. Таким образом, на суде она будет защищать себя самостоятельно, что означает, что во время моих показаний именно она будет меня допрашивать. Сразу после этого ко мне начали поступать многочисленные предложения от других компаний. Но, не разбираясь в условиях, я решила передать эти предложения своим законникам. Мистер Симмонс заверил меня, что доход от моих усилителей, вероятно, будет настолько значительным, что мне больше никогда не придется волноваться о финансах. Конечно, на особняк в Муранаре этого не хватит, но на хорошие апартаменты в центре города вполне. Пока же производство усилителей и куполов, как объектов критической инфраструктуры, перешло под контроль государства до завершения расследования в артефактах Фуллагара. На следующий день после этого со мной связался клерк Грифс, который, как я предполагала, был скорее личным помощником короля. Он передал мне устройство слежения, которое будет передавать данные о моем местонахождении моим командующим, Себастьяну Торну и Клиффорду Паско. Они не скрывали, что я нахожусь в постоянной опасности, но меня не спешили убирать с общественных глаз, возможно, надеясь, что мое присутствие спровоцирует опрометчивые действия Фуллагера. Я была разочарована тем, что Себастьян Торн совсем не разговаривал со мной во время протестов против Фуллагера. Но сейчас я понимала, что он был человеком короля, преданным до конца. Во время протестов король не верил, что у нас действительно что-то получится. И сейчас, когда против Фуллагера выдвинуто официальное обвинение, мы снова были не одни. Мы снова находились под защитой. Это принесло мне огромное облегчение. Хотя Макс и делал вид, что ничего от монарха не ожидал. Его часто вызывали во дворец. Скорее всего, это было связано с тем, что он принял так называемое наследие и теперь мог стать одним из инструментов в борьбе против своего отца. К сожалению, когда я попыталась расспросить его об этом, Макс предпочел молчать. «Ради моей собственной безопасности», как он сказал. Торжественная церемония награждения во дворце сильно отличалась от того, что планировалось 2 недели назад. Я знала, что изначально король хотел устроить пышное торжество, наподобие того, что было организовано по случаю спасения принцессы. Но после протестов и беспорядков в городе наградить героев Колвилла решили более скромно. Во внутреннем дворе дворца от закусок, танцев и праздничных нарядов отказались. Желающие попасть на церемонию дежурили с предыдущей ночи. И в итоге стражники были вынуждены закрыть ворота в 6 утра, когда внутренний дворик уже не мог вместить всех желающих. Награждал нас лично Его Величество, коротко озвучивая наши заслуги и вручая награду «Герой Королевства». «К высшей государственной награде представляется Эмма Иврейн, которая встречала и оказывала первую помощь на опасной для жизни территории, рискуя собственной жизнью. К высшей государственной награде представляется Максвелл Фуллагер, стихийник 10 уровня, который помогал гражданским покидать город в условиях окружения и лично спас несколько десятков человек». Макса наградили среди ликвидаторов, несмотря на недавнее увольнение. Реакция толпы на Макса была неоднозначной. Я слышала аплодисменты тех, кто знал, как много он сделал, но и недовольные возгласы тех, кто услышал его фамилию. Ни король, ни Макс не обратили на это внимания, сохраняя серьезные и сосредоточенные выражения лиц. «К высшей государственной награде представляется Айви Браун, которая, несмотря на тяжелейшие ранения, сумела остановить развивающуюся катастрофу в Колвилле. Ее действия были решающими и спасли 1000 жизней. От бурных аплодисментов я почти оглохла. Поблагодарив за награду, я встала рядом с Максом. После нас награждали особо отличившихся гражданских, стихийников, хотя они и не вызывали у населения такой бурной реакции, как популярные и молодые ликвидаторы. Я терпеливо ждала, пока церемония закончится, оглядывая присутствующих и время от времени встречаясь глазами с моими родителями и родственниками знакомых ликвидаторов. Родители Эммы приветливо помахали мне, гордо наблюдая за дочерью, которая сияла словно солнышко. «Дорогие граждане!» — внезапно произнесла принцесса Лисанна Рианон, появляясь на сцене. Толпа тут же затихла. Драгоценность Астурии еще никогда не обращалась к народу напрямую. «Сегодня я впервые говорю с вами как официальный представитель королевской семьи». Она сделала глубокий вдох, словно собираясь с мыслями, и продолжила. «Более месяца назад мой спаситель, лорд Томас Ашвелл, рассказал мне историю старого кузнеца, который во времена Истрейского вторжения был одним из тех, кто снабжал наших солдат оружием. Когда прославленный генерал Астурии, направлявшийся на поле боя, сделал остановку в их деревне, кузнец с гордостью продемонстрировал ему оружие, созданное его руками. Генерал высмеял мужчину и заявил, что вклад кузнеца ничтожен, и что именно он, генерал, определяет исход войны. На поле боя, где важен каждый человек. Но кузнец ответил ему, что каждое оружие, которое он кует, защищает наше королевство. Его труд помогает сотням воинов, а на самом поле боя, будучи старым и больным, не продержался бы и дня. У каждого из нас есть свои ограничения и возможности, но если каждый будет верно исполнять свою роль, какой бы незначительной она кому-то ни казалась, вместе мы сможем достичь великих свершений. Голос девочки был высоким, гораздо выше, чем обычно бывает у детей ее возраста. Она и выглядела чуть младше своего возраста, несмотря на высокий рост. На самом деле эту историю рассказала ей я, а не Том. Но он тогда меня активно поддержал и рассказал принцессе о ее возможностях. А в первый раз я узнала эту историю из газеты в прошлой жизни, где принцесса делилась воспоминаниями о погибшем командире, который ей и поведал про ограничения и возможности. И почему-то именно история старого кузнеца навсегда запомнилась принцессе. «В отличие от того старого кузнеца, возможности королевской семьи почти безграничны, и наша обязанность — защищать Астурию и ее народ от любых угроз. Вы, граждане Астурии, сделали все, что могли, и сегодня я хочу заверить вас, что мы сделаем все, чтобы наказать виновных за произошедшее в Колвилле. Справедливость коснется всех, независимо от их статуса, будь то владельцы компаний, политики, аристократы или даже члены королевской семьи». Принцесса закончила свою речь, и толпа взорвалась оглушительными аплодисментами и криками. Я задержала дыхание, не веря своим ушам. Принцесса почти открыто выступила против Фулагара и его круга, сказав то, на что ее отец, возможно, никогда бы не решился. Макс стоял рядом со мной и сжал мою руку. Он думал о том же, что и я. После окончания церемонии ко мне подошла Эмма, а из толпы к нам поднялся Билли. Его не было на награждении, так как он не был среди тех, кто особо отличился. Напряжение между ними было почти осязаемым, а взгляды говорили больше слов. Никто из них до конца не закрыл эту ситуацию. «Поздравляю», — сказал Билли нам обеим. «Спасибо», — неожиданно бойко ответила Эмма, улыбнувшись и вновь помахав своим родителям. А затем Билли сказал то, чего я совсем не ожидала. «Я думаю, что уйду из рядов ликвидаторов. Я не хочу подводить команду, но понимаю, что больше не могу работать на том уровне, который от меня ожидается. Так будет лучше для всех». Он смотрел на нас с полной серьезностью, и я поняла, что причина была в том, что он более не мог работать с Эммой в одной команде. В его глазах горели любовь и боль, но он принял решение отпустить ее и одновременно отказаться от своей работы. «Билли, я не стала сразу его отговаривать, так как не знала обо всем, что случилось между ними. Что ты планируешь делать? Где будешь работать?» «Благодаря моему дипломному проекту у меня есть много предложений. Даже от артефактов Фулагора. Хотя я, конечно, ни за что не приму их приглашение». Он, казалось, немного расслабился, готовый говорить на другую тему. Эмма же, напротив, напряженно смотрела на Билли, ничего не говоря. «Не торопись с решениями, Билли. Завтра ты можешь захотеть другого», — серьезно сказала я. Эмма продолжала неотрывно смотреть на него, будто не слышала наших слов. Я вспомнила, что она тоже когда-то хотела покинуть ряды ликвидаторов после первой проведенной ампутации. «Это не поспешное решение. Я долго думал об этом, и события в Колвилле показали, что я сейчас не справляюсь. Может, в будущем я вернусь в другую команду». Я закрыла глаза, чувствуя огромное сожаление от того, что все заканчивается вот так. В прошлой жизни Билли оставался ликвидатором все 7 лет после окончания академии, значит, он любил эту работу. «Нужно идти. Поговорим позже», — произнес он и ушел, так как всех награжденных позвали фотографироваться для репортеров. Как только сеанс фото закончился, Эмма тут же убежала. И я даже не успела перекинуться с ней парой слов. К моему удивлению, то же самое сделал и Макс, заметив кого-то в толпе и исчезнув. Видимо, Эмма отправилась искать своих родителей, и я решила сделать то же самое. Мама была немного разочарована, придя сюда. Они ожидали торжественного награждения с балом и шикарными нарядами, а оказались в толпе среди простых людей. Я не смогла сразу найти их. Они словно растворились в воздухе. Всю церемонию они стояли в первом ряду вместе с другими родителями. Но сейчас я не видела их нигде. «Вы видели моих родителей?» — спросила я распорядителя, который до церемонии показывал моим родителям, где стоять. Он долго хмурился, пытаясь вспомнить, и, наконец, указал на светловолосого мужчину, стоявшего ко мне спиной. «Да, они разговаривали с вашим однокурсником». «С моим однокурсником?» Большинство моих друзей были награждены. С кем же тогда могли разговаривать мои родители? Айби! Светловолосый мужчина обернулся, улыбнувшись, и я узнала Роберта. Поздравляю! Бывший муж казался мне сейчас далеким, как никогда. После всего, что произошло, спасение принцессы, Истрея, башни теней, Колвилла, протестов, все, что случилось между нами, казалось мне менее значительным. «Спасибо. Ты видел моих родителей?» — спросила я, продолжая осматриваться. «Интересно, зачем Роберт сюда пришел?» «Да, они хотели купить тебе цветы. Давай провожу». Мы вместе покинули внутренний дворик и направились к ближайшей цветочной лавке. Роберт шел рядом со мной, указывая дорогу, пока мы обходили людей. У цветочной лавки я действительно увидела своего отца, он стоял ко мне спиной. Протянувшись к нему, я уже собиралась коснуться его плеча, когда меня внезапно толкнули в бок, а затем еще раз и еще, пока я неожиданно для себя не оказалась втянутой в маг-мобиль. Я очнулась через секунду, быстро осмотревшись. Рядом со мной находился главный дознаватель короля Валериус Вейл и мой отец, связанный с кляпом во рту и ножом, приставленным к горлу. «Какого черта?» Я ударила по корпусу мобиля, пытаясь привлечь внимание. Дернула ручку двери, но она была заблокирована. «Помогите!» «Не шумите, и ваш отец останется цел», — холодно ответил главный дознаватель, кивая мужчине рядом с ним. Тот медленно, слишком медленно подвел нож ближе к коже отца, пока на его шее не появилась крохотная кровоточащая ранка. «Хорошо, хорошо, я поняла. Не трогайте его», — прошептала я, заметив страх в глазах отца. Он ничего не понимал, не знал, кто эти люди и почему они удерживают его. «Отпустите моего отца. Я поеду с вами», — постаралась вложить в голос уверенность. «О нет, мисс Браун, присутствие вашего отца гарантирует нам ваше полное сотрудничество на всех этапах», — безэмоционально ответил Валериус и сделал знак водителю. Я не понимала, на что они рассчитывают. «Меня будут искать. Макс будет искать меня. Папа, все будет хорошо». «Не надо, мисс Браун. Макс Вуфулагер сейчас занят. На поиски брата у него уйдет несколько дней». «Брата? Возможно, в толпе Макс увидел няню Джулиана и поспешил узнать, все ли с ним в порядке». «Куда вы меня везете?» Я беспокойно оглядывалась, но каждый раз, когда я дергалась в сторону одной из дверей, хватка мужчины, державшего моего отца, усиливалась. В какой-то момент он показательно порезал плечо моего отца, отчего его глаза стали совсем круглыми, и я тут же перестала сопротивляться. «Вы скоро все узнаете, мисс Браун. А пока молчите, если хотите, чтобы ваш отец остался в живых». Голос главного дознавателя был таким равнодушным, словно он обсуждал погоду. Я не стала проверять его слова, и вскоре мы оказались в Моранаре. Однако мы не стали приближаться к особняку Фуллагара, окруженному городскими стражами, а вместо этого направились в соседний дом. Аристократ, живущий там, поприветствовал главного дознавателя и сразу предложил спуститься вниз. Его одеяние привлекло мое внимание. Коричневая роба с вышитым кругом и знаком бесконечности внутри. Символ их культа? Валериус Вейл стоял рядом со мной, облачаясь в такую же робу, пока двое мужчин держали моего отца, а третий меня. Я очень хотела убежать, но не могла оставить отца. Главный дознаватель был известен своей жестокостью. Наконец, дверь в подвал открылась, и Валериус Вейл сам перехватил нож и моего отца, ведя его вниз по винтовой лестнице, которая так напоминала мне лестницу в особняке Фуллагара. «Поторопитесь, мисс Браун», — бросил он. За нами следовал тот самый аристократ, хозяин дома, но больше никого. Очевидно, сейчас я встречусь с кругом Теда Фуллагара.